Пойду-ка расскажу нашим, может быть, они еще не слыхали про это. А ты все-таки посмотри на солнце в свою трубу. Вдруг оно на самом деле щербатое?» Незнайка пошел домой и всем, кто по дороге встречался, рассказывал. «Братцы, вы знаете, какое солнце? Оно больше всей нашей земли, вот оно какое! И вот, братцы, от солнца оторвался кусок и летит прямо к нам. Скоро он упадет и всех нас задавит. Ужас, что будет! Вот пойдите, спросите Стекляшкина». Все смеялись, так как знали, что Незнайка болтун. А Незнайка побежал во всю прыть домой и давай кричать: «Братцы, спасайся, кусок летит!» «Какой кусок?» — спрашивают его. «Кусок, братцы, от солнца оторвался кусок, скоро шлепнется, и всем будет крышка! Знаете, какое солнце? Оно больше всей нашей земли!» «Что ты выдумываешь?» «Ничего я не выдумываю, это Стекляшкин сказал, он свою трубу видел!» Все выбежали во двор и стали смотреть на солнце. Смотрели, смотрели, пока из глаз не потекли слезы. Всем сослепу стало казаться, будто солнце на самом деле щербатое. А Незнайка кричал: «Спасайся, кто может, беда!» Все стали хватать свои вещи. Тюбик схватил свои краски и кисточку, гусли — свои музыкальные инструменты, и скрипку, и балалайку, и медную трубу. Доктор Пилюлькин метался по всему дому и разыскивал походную аптечку, которая где-то затерялась. Пончик схватил калоши и зонтик и уже выбежал за ворота, но тут раздался голос Знайки. «Успокойтесь, братцы, ничего страшного нет. Разве вы не знаете, что Незнайка болтун? Все это он выдумал». «Выдумал?» — закричал Незнайка. — «Вот пойдите спросите Стекляшкина». Все побежали к Стекляшкину, и тогда выяснилось, что Незнайка на самом деле все сочинил. Ну и смеху тут было. Все смеялись над Незнайкой и говорили: «Удивляемся, как это мы тебе поверили». «А я будто не удивляюсь», — ответил Незнайка. «Я ведь и сам поверил». Вот какой чудной был этот Незнайка. Глава вторая. Как Незнайка был музыкантом. Если Незнайка брался за какое-нибудь дело, то делал его не так, как надо, и все у него получалось шиворот на выворот. Читать он выучился только по складам, а писать умел только печатными буквами. Многие говорили, будто у Незнайки совсем пустая голова, но это неправда, потому что как бы он мог тогда соображать? Конечно, он соображал плохо, но ботинки надевал на ноги, а не на голову. На это ведь тоже соображение надо. Незнайка был не такой уж скверный. Он очень хотел чему-нибудь научиться, но не любил трудиться. Ему хотелось выучиться сразу, без всякого труда, а из этого, конечно, даже у самого умного коротышки ничего не могло получиться. Малыши и малышки очень любили музыку, а гусля был замечательный музыкант. У него были разные музыкальные инструменты, он часто играл на них. Все слушали музыку и очень хвалили. Незнайке было завидно, что хвалят гуслю. Вот он и стал просить его: «Научи меня играть. Я тоже хочу быть музыкантом». «Учись», — согласился гусля. «На чем ты хочешь играть? А на чем легче всего выучиться?» «На балалайке». «Ну, давай сюда балалайку, я попробую». Гусля дал ему балалайку. Незнайка забринчал на струнах. Потом говорит: «Нет, балалайка слишком тихо играет. Дай что-нибудь другое, погромче». Гусля дал ему скрипку. Незнайка принялся пиликать смычком по струнам и сказал: «А еще громче ничего нет?» «Еще труба есть», — ответил гусля. «Давай-ка ее сюда, попробуем». Гусля дал ему большую медную трубу. Незнайка как подует в нее, труба как заревет. «Вот это хороший инструмент!» — обрадовался Незнайка. «Громко играет». «Научись на трубе, если тебе нравится», — согласился гусля. «А зачем мне учиться? Я так умею».